Нет, трижды прав Врангель, что своим спуску не дает, грохнул кулаком по столу Аладдин. Вот бы где они у меня были, если бы не твои либеральные иллюзии. Слушай, Татищев, а если поднимем твой спецполк и флот и разгоним всю эту интеллигентскую сволочь к чертям? Практически это возможно, кивнул Алексей. В армии за вас голосовало 98%, в полиции 80%. Но вначале примите мою отставку. Почему? Глаза адмирала снова помутнели. Потому, что то государство, которое вы создадите, это не то государство, в котором я хочу жить. Вы знаете, ваше высокопревосходительство, я не трус и под пули ходил, и в подполье работал. Но мы боролись против узурпаторов. Если вы пойдете сейчас по силовому пути, свернуть уже не сможете. Вы будете арестовывать неугодных вам, лишать собственности не поддерживающих вас. И чем же вы будете тогда отличаться от большевика? Вы же знаете, что я антикоммунист, вскипел Аладдин. Я против коммунистов, покачал головой Алексей, не потому, что мне не нравится серп, молот и красные знамена. Я против них, потому что считаю, каждый человек от рождения наделен неотъемлемыми правами. Я сражался против большевиков, которые плюют по эти права, считая людей материалом, сырьем для своих экспериментов. Я не поддержу вас, если вы превратитесь в обычного диктатора, мыслящего подобным же образом. Аладдин снова обмяк. «Вы нужны мне, Алексей», – произнес он. «Мы многого добились вместе. Почему вы хотите оставить меня?» «Я не оставлю вас», – с напором произнес Алексей, – «если вы не свернете с пути, на который однажды встали. Выбирайте, ваше высокопревосходительство, что для вас первостепенно, личная власть или благо государства. Если первое, я с вами, пусть даже это и означает мою и вашу отставку. Но помните, правитель, действующий из своих личных интересов, ведет страну к гибели. К 30-му году мы должны были включить в свой состав Эстонию и Финляндию, помотал головой Аладдин, стать одной из самых мощных военных держав. А что сделают эти? Подчинитесь неизбежному, ваше высокопревосходительство, проговорил Алексей. Мы сами установили правила игры. Давайте не будем нарушать их. Надо во что бы то ни стало избежать крови. Не забывайте, что времена меняются. Если мы сохраним демократию, то еще сможем вернуться к власти через те же выборы. Но сейчас народ нас не хочет. Это придется признать и, если мы уважаем своих граждан, признать результаты выборов. Сейчас нам просто надо проанализировать причины, по которым мы проиграли, чтобы извлечь уроки и не допустить ошибок в дальнейшем. Социал-демократы уважают Конституцию, они не будут узурпировать власть, как это сделали бы коммунисты или фашисты. Мы сохраним много мест в Думе. Вы сможете стать депутатом и лидером парламентской фракции. Если же мы пойдем по силовому варианту, это будет лишь началом целой цепи кровавых переворотов. А в конце концов к власти придут коммунисты, потому что они сплоченнее и жестче остальных, а народ к этому моменту уже не будет видеть разницы между нами и ними. Хорошо, вздохнул адмирал, ступайте к себе, до передачи власти у нас еще месяц. Постарайтесь привести дела в порядок и сделать максимум возможного за это время. Павел шел по коридору в уже известном всей Москве здании на Лубянке. Когда-то здесь находилось страховое общество, а теперь грозная спецслужба, одно название которой заставляло трепетать многих людей в стане и за ее пределами. «Ничего», — думал Павел, — «пройдет еще немного времени, и весь мир будет трепетать перед мощью пролетарского карающего меча. Так и должно быть. Только таким путем мы сможем утвердить свою власть на планете. Только таким», — шальная мысль возникла в его мозгу. «Не означает ли это, что мы просто не способны взять власть в ходе свободных выборов, конкурируя с буржуазными партиями? При самом благоприятном стечении обстоятельств, когда нам никто не мешал вести пропаганду, в январе 18-го мы набрали 25%, и то в союзе с левыми эсерами. В нашем мире за коммунистов на президентских выборах проголосовало около половины граждан страны, некоторые даже говорят, что больше половины, а результаты скрыли. Может и так, но, что греха таить, многие из выбиравших Зюганова голосовали против Ельцина, а не за коммунизм. Здесь же нам пришлось подавлять мощные крестьянские восстания. Неужели народ и вправду нас не хочет? Бред. Я же знаю, что это единственно верное учение – дорога к светлому будущему. Большинство населения еще не созрело. Но что делать? Не ждать же отстающих. Надо ускорить исторические процессы ради них же всех людей, живущих на Земле, ради блага их потомков. Навел остановился около нужной ему двери и постучал. «Войдите», — раздался знакомый голос. Павел вошел. «Здравствуйте, товарищ Сергеев», — поднялся из-за стола Питерс. «Спасибо, что пришли так быстро. Это мой долг», — улыбнулся Павел, садясь на стул для посетителей. Обстановка кабинета Питерса была более чем аскетичной. Канцелярский письменный стол с примыкающим к нему столом для совещаний. Несколько стульев и три шкафа для бумаг. На крышке рабочего стола размещались простенький письменный прибор, пресс-папье, стеклянный графин с водой и два граненых стакана. Осматривая скудное убранство кабинета, Павел подумал: «Все правильно, так и должно быть. Все должно быть подчинено одной задаче – борьбе за дело коммунизма. Никакой роскоши, никаких сантиментов. Прав товарищ Сталин, трижды прав. И я должен отдать всю свою жизнь борьбе. Это смысл моей жизни». «Как работается?» – осведомился Питерс, в упор глядя на собеседника. «Как обустроились?» «Нормально», – пожал плечами Павел. «Быт меня не очень волнует. Выделили комнатку недалеко от работы, тому и рад. Служу секретарем в Балтийском отделе Коминтерна. Работа в основном техническая. Ничего особенного. Вы знаете, я бы мог приносить больше пользы нашему делу. Все, что делается на благо пролетариата, полезно», – наставительно проговорил Питерс. «Впрочем, вы действительно чрезвычайно важны для нас, и наш отдел был бы рад установить с вами более тесное сотрудничество, товарищ Сергеев». «Рад помочь», – улыбнулся Павел. «Прежде всего меня интересует обстановка в Северо-России», – быстро проговорил Питерс. «Честно говоря, я не ожидал, что Аладьин так легко отдаст власть. Что вы думаете по этому поводу?» «Возможно», – пожал плечами Павел, – «он действительно уверовал в идеалы буржуазной демократии. Если честно, я тоже полагал, что он совершит переворот и не допустит конкурента к власти. Мы очень рассчитывали на это», – проворчал Питерс. «Если бы события пошли таким образом, мы могли бы спровоцировать там серьезный конфликт между социал-демократами и Аладьиным. Возникли бы уличные беспорядки, а там, глядишь, и до революционной ситуации недалеко». У Павла загорелись глаза. «Значит, все же есть планы по восстановлению советской власти в Северо-России?» «Конечно, товарищ», — снисходительно пояснил Питерс, — «наша борьба не прекратится никогда». «Я мог бы помочь», — быстро произнес Павел. «А вы и так помогаете. Насколько я знаю, вам поставлена задача работать с северо-российскими коммунистами, проживающими на территории РСФСР, и курировать работу Коминтерна в Северо-России. Это важная деятельность, и стоило меня обменивать на иностранного шпиона, чтобы я сидел за канцелярским столом и перебирал бумажки». Начал кипятиться Павел. «Не спешите, товарищ Сергеев», – произнес Питерс. «Вы обладаете знаниями и навыками, которые окажутся чрезвычайно полезны для нас в будущем. Но ваше время еще не настало». «Конечно», – кивнул Павел, – «но есть же и текущие операции. Сама борьба, все, чем я занимаюсь, очень рутинно и приносит незначительный результат. Какие-то фракции, внутрипартийные склоки, оппортунистические уклонисты. Конечно, я добьюсь проведения генеральной линии, но я хочу настоящего боя. У меня есть счеты кое с кем в Северо-России». «Всему свой черед», – отмахнулся Питерс. «Наступит еще время новых боев, но и сейчас есть невидимый фронт, и бои ведутся на нем не менее жестокие, чем в гражданскую. Кстати, мне стало известно, что вы знали начальника управления Северо-российской госбезопасности Татищева еще до революции. Как вы можете охарактеризовать этого человека?» «Убежденный антикоммунист, еще с 14 года, целью своей жизни поставил борьбу с советской властью. Хитрый, умный. Уж в этом-то я убедился», – оскалился Питерс. «Есть какие-либо возможности повлиять на него? Подкупить? Подсунуть женщину, посадить на наркотики?» «В ближайшее время он покинет свой пост, и контроль за ним ослабнет. Да и сам он может расслабиться, оказавшись не у дел. Возможно, затаит обиду на новые власти, а информация, которой он владеет, чрезвычайно ценна». «Честно говоря, сомневаюсь в этом», – пожал плечами Павел. «То, что просто купить его не получится, я гарантирую. Он весьма сложный человек и опасный. Я бы посоветовал ликвидировать его». «Зачем?» – Питерс пожал плечами. «Он скоро и так окажется в отставке». «Вы не понимаете», – настаивал Павел. «Это действительно опасный человек. Он знает слишком многое. При любом обострении ситуации он сразу окажется в стане наших врагов и нанесет непоправимый вред. Его надо убрать». «Я понимаю вашу личную ненависть к нему», – сочувственно произнес Питерс. «Но в мире очень много реакционеров. На каждого из них охотиться мы не можем, да и не нужно это. Одного убьем, двое других появятся, и хватит об этом. Партия определила методы борьбы, мы с вами, ее солдаты, должны выполнять приказы. Когда будет дана команда на индивидуальный террор, мы немедленно начнем его. Но пока наша задача – бороться с оппортунистическими и экстремистскими течениями в коммунистическом и социал-демократическом движении. И вы будете это делать, если, конечно, намереваетесь остаться в партии. Хорошо, гневно блеснул глазами Павел, тогда у меня еще один вопрос. Я узнал, что вот уже несколько лет в Северо-Россию выезжают многие известные ученые с семьями. Вы не находите, что это беспечное разбазаривание людских ресурсов? Перепуганные буржуи пусть бегут, недовольно оттопырил губу Питерс. Северо-россы платят за каждого из них золотом и валютой. На эти деньги мы закупаем оборудование для разрушенных войной заводов, укрепляем экономику советского государства. Это оборудование через 10-15 лет устареет, возразил Павел, а выехавшие ученые создадут новые, более совершенные, но уже не для нас, а для них. Неужели вы не понимаете, что за каждый вложенный в науку червонец враг получит более чем 10-кратную отдачу? Никакое оборудование не даст вам такой рентабельности. А в вопросе развития вооружения ущерб вообще нельзя измерять в деньгах. Хороший аэродинамик, работающий в авиаконструкторской лаборатории противника, опаснее дюжины эскадрилий бомбонесущих аэропланов. Эк вы хватили, поморщился Питерс. 10-15 лет, да к 29-му году наверняка произойдет мировая революция и сметет всех этих реакционеров с их аэропланами и пушками. Если вы так беспокоитесь о состоянии советской науки, то поинтересуйтесь, сколько рабфаков открыто сейчас и в Москве, и в провинции. Мы будем готовить наших, пролетарских ученых. Это не буржуазные спецы, которые все время норовят предать или уходят в интеллигентскую болтологию о гуманизме и прочей чепухе. Эти будут исходить только из задач пролетарской революции. Подготовить специалиста – это дело многих лет, покачал головой Павел. А кто будет их готовить, если все самые лучшие старые профессора уедут? Наука сильна преемственностью поколений ученых. Рабфаковцы должны учиться у старых специалистов, чтобы перенять то, что знают они, и пойти дальше. В противном случае они вечно будут в положении догоняющих. А вот я у охранки ничему не учился, заявил Питерс. До 14-го года сапоги в долга впился точал, а потом в окопах шеи кормил. А вот контру ловлю не хуже этих хваленых спецов от жандармерии. И наши рабфаковцы еще такую фору дадут всем этим буржуазным спецам, просто за счет молодого задора и высокого пролетарского сознания, что мир ахнет. Павел тяжело вздохнул. Бесперспективность спора стала ему совершенно ясна. «Я подам докладные записки товарищу Сталину и товарищу Минжинскому», – спокойно произнес он. «Подавайте», – пожал плечами Питерс. «У вас ко мне все?» «Пока да», – кивнул Павел. «Хорошо», – кивнул Питерс. «А у меня к вам еще одна просьба. Я понимаю, что быстро этого не сделаешь, но работать в этом направлении необходимо. Проанализируйте данные агентуры Коминтерна и сообщите нам, кто из социалистически настроенных деятелей в северо-российской политике, государственном аппарате, возможно, даже армии и полиции могут быть завербованы нами, так сказать, на идеологической основе. Вы меня понимаете? Конечно, улыбнулся Павел, это я сделаю. Вот и отлично, произнес Питерс. Тогда до встречи. Павел поднялся, пожал руку чекисту и направился к двери. Однако, не дойдя, повернулся к собеседнику. У меня есть одна просьба. Товарищ Питерс, я бы хотел пройти обучение у серьезного специалиста по штыковому и рукопашному бою. Не можете ли вы мне порекомендовать такого, штыковым и рукопашным? Удивленно поднял брови Питерс. Вы, зачем? Есть один должок, процедил Павел. В 19-м один человек взял меня в плен в рукопашном бою. Я бы не хотел, чтобы такая ситуация повторилась. Да и поквитаться с господами офицерами не мешало бы. И кто вас взял? Склонил голову на бок Питерс. Некто майор Колычев, произнес Павел. Сейчас он вроде подполковник. А во, Питерс покачал головой. Известная личность. Подполковник Северо-Российской госбезопасности. Создал центр боевой подготовки, в котором проходит обучение не только служащие в Северо-Российской армии и полиции, но и стажируются офицеры многих буржуазных государств. Считается одним из самых больших мастеров рукопашного боя в Европе. Это очень серьезный противник. Думаю, вам не стоит расстраиваться, что вы потерпели от него поражение. И все же с напором проговорил Павел, если я чувствую, что в чем-то уступаю своим врагам, то обязательно стараюсь восполнить свои недостатки. Это закон борьбы. Враг всегда использует твои слабые места, и, чтобы выиграть, надо усиливать в первую очередь их. Что же, пожал плечами Питерс, раз вы так хотите. Есть один человек, очень серьезный специалист, знаток японской борьбы джиу-джитсу. Обучает он, правда, только сотрудников АГПУ и милиции, а вы работник аппарата Коминтерна. Впрочем, учитывая наши с вами особые отношения, думаю, исключение для вас будет сделано. Я напишу ему записку. Через четверть часа Павел вышел на Лубянскую площадь. Неповская Москва шумела. Катили извозчики, развозя непманов и их расфуфыренных жен. По тротуару шагали совслужащие. В отдалении послышалась трамвайная трель. К подъезду здания ГПУ свернул открытый автомобиль, из которого вышел какой-то чекист, а с ним Павел остолбенел, узнав Наталью. Та тоже застыла, увидев его. Ее спутник нетерпеливо проговорил: «В чем дело, товарищ Рапопорт?» «Извините», опомнилась она, «я вас догоню. Есть одно дело. Не задерживайтесь, пожалуйста, вас хотят срочно видеть в 6-м отделе», сухо произнес чекист и направился к подъезду. Наталья пошла к Павлу. Он шагнул ей навстречу. «Ты?» – произнес он. «Как ты выбралась оттуда?» «Меня депортировали с персоналом полпредства, когда Аладьин вошел в Петербург», – пояснила она. «А как ты здесь оказался?» «Я думала, ты в тюрьме. Меня обменяли месяц назад на северорусского шпиона», – проговорил он. «Я сейчас работаю в аппарате Коминтерна, а я в отделе переводов московского ГПУ». «Ну что ж», – проговорила она после непродолжительной паузы, – «рада, что ты на свободе и в Москве. Мне, извини, надо бежать. Срочная работа». «Да», – встрепенулся он. «Как я смогу найти тебя?» Июль 1922 года в Петербурге был необычайно жарким. Алексей неспешно шел по улице, расстегнув ворот рубахи и держа пиджак под мышкой. Впервые за долгое время он никуда не спешил. Впервые не чувствовал тяжести оружия. Впервые шел по городу без охраны. Впервые не знал, что ему делать дальше. Подойдя к дому на Кирочной, он посмотрел на окна третьего этажа и направился к подъезду. Швейцар приветливо распахнул перед ним двери. Мягкая ковровая дорожка покрывала лестницу. Цветные витражи отбрасывали веселые блики под ярким летним солнцем. В вазах на подоконниках благоухали цветы. «А, Лешенька, проходите, дорогой», — радушно встретил его Санин в дверях своей квартиры. «Как дела ваши?» «Да вот», — неопределенно отозвался Алексей, протягивая ему лист бумаги и проходя в гостиную. «Так», проговорил Санин, беря с комода очки и разворачивая лист. «Уважаемый господин Татищев, в связи с реформированием Управления государственной безопасности уведомляю вас о вашей отставке с 15 июля 1922 года. Президент Трауб, поздравляю вас, Лешенька». «Спасибо», – буркнул Алексей, тяжело опускаясь на стул. «Хотел бы я знать, что мне теперь делать». «Ну, если не ошибаюсь», – откашлялся Санин, «генерал-майору в отставке полагается приличное содержание». «Не дурное», — подтвердил Алексей, «но дело-то не в том. Мне 26 лет. 8 лет назад мы попали сюда, я поставил себе цель, и с тех пор у меня не было ни одной свободной минуты. Я менял приоритеты, корректировал задачи, но всегда шел к чему-то, добивался чего-то, а вот сейчас мне некуда идти. Меня просто вышвырнули с государственной службы и из политики». «Вы сумели построить целое государство, Лешенька», — улыбнулся Санин. «Что для вас теперь построить свою жизнь? Разве мало личных проблем, что вы так сокрушаетесь?» «Да, вы правы», — произнес Алексей. «Надо заняться собой, создать семью. Наверное, пойду в бизнес. Только вот в какой? Я хорошо умею стрелять из орудий, револьверов, винтовок разных систем, вести агентурную работу, брать мосты и штабы противника. И это все. Оказывается, я не приспособлен к мирной жизни». «Приспосабливайтесь», — проговорил Санин. «В конце концов, сражаясь на гражданской войне, вы лишь отстаивали свое право жить так, как хотите. Вы его завоевали, так пользуйтесь им. Цель достигнута, а брать вас на обеспечение за то, что вы отстаивали свои идеалы, простите, никто не обязан. Надо что-то решать», — протянул Алексей. «Мозги закипают. Кто вам сказал, что надо что-то решать?» — поднял брови Санин. «У вас что, нет средств к существованию? Правильное решение придет само, но не раньше, чем вы расслабитесь и перестанете за ним гоняться. Съездите отдохнуть, живите естественно, тогда все получится. Вы сколько в отпуске не были?» С того двухнедельного отпуска в 16-м не был, вздохнул Алексей. Если, конечно, не считать отсидку в чекистских застенках. Вот и отдохните, попутешествуйте. Я бы сам тряхнул стариной, да сыну еще только 4. Куда бы вы хотели съездить? В Ниццу, выдохнул Алексей, и в Рим, и в Монте-Карло, и Париж хочу увидеть, и Швейцарию. Ну вот, рассмеялся Санин, а говорите, делать нечего. Полноте, в ваши-то годы. В комнату вошла жена Санина. Здравствуйте, Алексей, произнесла она и повернулась к мужу. Дима, обед подавать? Разумеется, кивнул Санин. Вы отобедаете с нами, Лешенька. Конечно, улыбнулся Алексей, с удовольствием. Он поднялся и направился к ванной, чтобы помыть руки. Да, чуть не забыл, произнес Санин. Пришло письмо от Павла. У него все хорошо. Он в Москве, работает в аппарате Коминтерна. Или вам это не интересно? Не интересно, отрубил Алексей. Павел стоял у стены спортивного зала, в центре которого царил невысокий, бритый наголо человек в гимнастерке и галифе. Мягко ступая босыми ногами по дощатому полу, он с невероятной легкостью отбивался от людей, облаченных в такую же форму военного образца, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками. Павел содрогнулся. Даже если штыки затуплены, ими можно нанести серьезнейшую травму. Однако защищающегося, казалось, это вовсе не волновало. Легко уклоняясь от ударов, он без видимых усилий бросал на пол атакующего и тут же разворачивался для защиты от следующего противника. Закончив эту опасную демонстрацию, бритый наголо человек дал приказ своим ученикам разбиться на пары и поочередно отрабатывать защиту от штыкового удара уходом за спину противника, после чего направился к Павлу. Тот приосанился и достал из кармана рубашки сложенную в четверо записку от Питерса. «Здравствуйте», – произнес он, когда тренер приблизился, – «мне нужен товарищ Спиридонов». «Я вас слушаю», – коротко сказал тренер. Павел протянул записку. Тот развернул, пробежал глазами и произнес. «Здесь написано, что вы из аппарата Коминтерна». «Это так?» «Да», – кивнул Павел. «Но я сотрудничаю с...» «Меня это не очень интересует», – покачал головой Спиридонов. «У вас есть боевой опыт?» «Да», — ответил Павел. «Я работал в ЧЕКа в 17-18 годах, а в 19-м командовал ингерманландской рабочей бригадой». «Вот как», — проговорил Спиридонов. «А после?» «А после сидел в тюрьме в Петербурге». «Понятно», — улыбнулся Спиридонов. «А сейчас, стало быть, вы аппаратный работник?» «Сейчас, да», — сделал ударение на первом слове Павел. «Вы уверены, что вам нужна борьба?» — спросил тренер, возвращая записку и глядя Павлу в глаза. «Абсолютно», — с напором произнес Павел. «Если меня усадили за канцелярский стол, это не значит, что я собираюсь всю жизнь перекладывать бумажки. Предстоят бои, и я хочу быть готовым к ним. Займитесь стрельбой», — пожал плечами Спиридонов. «Роль рукопашного боя в войне неуклонно падает. В 19-м меня взяли в плен именно в рукопашной схватке, и я бы не хотел, чтобы это повторилось», — пояснил Павел. «Что же касается стрельбы, если хотите, постреляем на скорости, посоревнуемся в выхватывании оружия. Я посвятил этому немало времени и намерен практиковаться дальше». «Понятно». В глазах Спиридонова появился интерес. «Извините, что я подвергаю вас столь дотошному допросу, тому есть причины. Занятия борьбой требуют настойчивости и определенной психологической подготовки. Я должен быть уверен, что занимающийся у меня человек приложит все силы и пойдет до конца. Поэтому я предпочитаю иметь дело с людьми, которые четко осознают, зачем им это надо, и имеют некоторые представления о реалиях боя. Кроме того, начать и не закончить – это хуже, чем даже не начинать. Вред может быть нанесен не только занимающемуся, но и окружающим. Вы меня понимаете?» «Да». «Мне кажется, вы собираетесь кому-то отомстить?» Спиридонов внимательно посмотрел Павлу в глаза. «А да», — ответил Павел. «Я бы с удовольствием сошелся в бою с тем человеком, который взял меня тогда». «Кто это был?» — осведомился Спиридонов. «Некто Колычев. Сергей или Владимир?» — тут же спросил Спиридонов. «Он сейчас подполковник», — пояснил Павел. «Сергей», — констатировал Спиридонов. «Я его встречал. В 16-м мы даже боролись друг с другом. Он мне показал несколько интересных вещей. Я тоже кое-чему научил его». «Не жалеете, что учили врага?» — поинтересовался Павел. «Он мастер», — пожал плечами Спиридонов. «Мы обменялись информацией к взаимной пользе. Судьба развела нас по разные стороны фронтов и границ, а жаль. Но сейчас он враг», — настаивал Павел. «Сейчас, полагаю, он еще больший мастер», — улыбнулся Спиридонов и, заметив непонимание в глазах Павла, продолжил: «Я хочу, чтобы вы запомнили, в бою надо быть беспристрастным. Такие чувства, как ненависть, презрение, жажда мести, страх, любовь, чрезмерно искажают видение, а значит, ослабляют вас. Интересно, что же делать со страхом?» Поднял брови Павел. «Признаться, когда я был в ЧЕКа, и после, когда водил бригаду в бой, поджилки тряслись». «Хорошо, что вы осознаете это как проблему», – кивнул Спиридонов. «Страх – естественная реакция организма, предупреждение об опасности. Впрочем, ваша задача – добиться того, чтобы страх не сковывал вас, не мешал действовать. Со временем это приходит, когда вы начинаете несколько иначе относиться к жизни. Сила в безразличии. А пока постарайтесь перевести страх в чувство опасности. Ну что же, мне пора вернуться к тренировке, а вы, если хотите, можете приступить к занятиям с завтрашнего дня». Алексей снова зашел в маленький зал центра боевой подготовки. Широко улыбаясь, Колычев направился к нему. «Рад тебя видеть», – произнес он. «Тяжело живется генералу в отставке?» «Превосходно», – ухмыльнулся Алексей. «Куча свободного времени, делать абсолютно нечего». «Да, плохо иметь достижимую цель», – сочувственно произнес Колычев. «А еще хуже, когда ты зависишь от отношения других людей к тебе. Что ты имеешь в виду?» – удивился Алексей. «Все просто», – рассмеялся Колычев. «Был у меня знакомый, который мечтал стать генералом. Только этим дышал, всю жизнь этому отдал. А когда добился чего хотел, запил горькую, потом проворовался и сел в тюрьму. И ведь не для того он рвался в генералы, чтобы пить и воровать. Просто была у него одна путеводная звезда в жизни – генеральские погоны. А когда он их заполучил, жизнь потеряла смысл. К тебе это не относится, ты птица более высокого полета. Займись другой проблемой. Тебе, чтобы выполнить свою задачу, нужны полки и дивизии, министерский пост, придворная мельтешня. Отними это, и ты как рыба на суше. Нельзя быть в такой зависимости от внешних факторов, друг мой. Опасно. А что делать-то? Растерянно произнес Алексей. Колычев крепко пожал ему руку и вдруг, сделав мощный разворот, исчез из поля зрения. Перед глазами Алексея замелькали стёпы, пол и потолок зала, и, перевернувшись в воздухе, он полетел на татами. «Интересный человек», — услышал он над собой голос Колычева. «Он еще толком стоять не умеет, а уже говорит, что в жизни ему больше нечего делать. Мне еще надо над многим работать в борьбе, а уж тебе и подавно. Добрый ты». Алексей поднялся и потер ушибленное бедро. «И главное, всегда иллюстрируешь слова примерами». «Стараюсь», — улыбнулся Колычев. «По крайней мере, из той прострации, в которую ты впал после отставки, тебя надо было как-то выводить». «Да ни в одной отставке проблема», — сказал Алексей. «Ты понимаешь, все, что я делал, рушится. Управление из мощной организации превращается в заштатную службу разведки и контрразведки. Спецполк переводит в подчинение Министерства обороны. Партизанские базы на приграничных с РСФСР территориях ликвидируют. Ассигнования на иммиграцию из РСФСР сокращают. Господин президент считает, видите ли, что аморально тратить столь крупные деньги на вывоз из Советской России ученых, когда собственные граждане живут небогато. А тут, как назло, 10 июля вышла секретная инструкция Политбюро ЦК РКП не допускать иммиграции ученых. Я узнавал, это Сергеев постарался. Выпустили джинна из бутылки. Надо было его при попытке к бегству шлепнуть и обменять Эдгарта на другого. Ненавижу. Он в ярости сжал кулаки. Ты сделал все, что было в твоих силах, поинтересовался Колычев. Да, кивнул Алексей. Ты жалеешь о чем-то? Ты бы поступил сейчас иначе? Нет. Ну тогда успокойся и предоставь людям самим совершать ошибки и расхлебывать их последствия, улыбнулся Колычев. На ситуацию ты повлиять больше не можешь, а от того, что изведешься, никому лучше не будет. Оставь, сила в безразличии. Давай лучше потренируемся. Давай, кивнул Алексей. Ты, кстати, когда уезжаешь? Через неделю, ответил Колычев. Снова в Японию, на Окинаву. В прошлом году я видел в Токио небезынтересные демонстрации некоего Гитина Фунакоси. Значит, центр решили оставить и финансирование не закрывают, обрадовался Алексей. Да, подтвердил Колычев. Только теперь я буду подчиняться непосредственно министру обороны, а финансирование спортивного отделения будет производиться из бюджета Департамента спорта и физического развития. Хорошо ты с новой властью ужился, проворчал Алексей. Я решаю свои задачи, Алексей, покачал головой Колычев. Я не давал присяги в вечной верности и служении господам Аладьину и Татищеву. Я занимаюсь борьбой. В зале воцарилось молчание. Чтобы прервать неловкую паузу, Алексей произнес: «Я, кстати, тоже собираюсь попутешествовать. Хорошо бы позаниматься у кого-нибудь из мастеров. Не подскажешь, у кого?» «Подскажу», кивнул Колычев, «и рекомендацию дам. Сплавай в Японию. Там на острове Хоккайдо, в провинции Китами, есть город Ингару. Найдешь там школу Дайте Рюэки Дзюдзюцу и обратишься к ее главе, господину Сокаку Такеда. Он человек весьма неординарный и эксцентричный, да и обучение у него не дешевое. Впрочем, деньги, полагаю, для тебя не проблема, а польза от общения с мастером в деньгах не измеряется. Я познакомился с ним еще во время службы при атташе в Токио и многому научился. Думаю, тебе не помешает позаниматься у него, особенно если ты хочешь вернуться в политику». Эпизод 14. Враги. Алексей неспешно шагал по длинной набережной Ниццы. Вечернее сентябрьское солнце все еще грело достаточно сильно, и отставной генерал радовался, что вышел на прогулку в легких светлых костюме и шляпе, а также в белых туфлях тонкой кожи, купленных в Мадриде. Его взгляд скользнул по лазурной глади Средиземного моря, пробежал по немногочисленным купальщикам в воде и на пляже по фонарям, установленным вдоль набережной, и перешел на людей, неспешно фланирующих по главному месту встреч курортного городка. Слева уже зажигались огни, освещавшие входы в шикарные отели и казино, проносились до шоссе немногочисленные автомобили. «Интересно», — подумал Алексей, разглядывая прознашатающуюся публику, «ведь меньше 5 лет назад здесь прошла война. Еще недавно над европейскими полями плыли облака отравляющих газов, висели боевые аэропланы и аэростаты, разносился грохот канонады. Сотни тысяч, миллионы людей легли в землю, и ничего, как будто и не было. Опять самодовольная публика, солнце заливает набережную». Перед его мысленным взором появились холодные воды Балтики, вздыбленные мощными снарядами, сожженные дотла в яростных боях деревни, крики оборванных беженцев, вымаливающих кусок хлеба. Он поежился, как от холода. «А чего бы я хотел?» — вдруг подумал он. «Чтобы люди без конца рыдали, посыпали голову пеплом и оплакивали павших? Это же глупо. Жизнь продолжается. Зачем нести на себе груз прошлого?» «Да, конечно, это правда, но справедливо и другое. Именно это самодовольство обывателей и желание жить легко и без забот приведут к тому, что через 16 лет война вновь полыхнет здесь. В небе вновь будут царить бомбардировщики и истребители, теперь куда более грозные, и проутюжат поля стальные коробки танков. Потому что нельзя оставлять нерешенной ни одну проблему, нельзя оставлять без внимания ни одну угрозу. Запущенные болезни прогрессируют. Если общество не хочет заниматься социальной сферой, принципиально вести себя с взорвавшимся диктатором-соседом, то очень скоро оно должно будет пускать в ход армию и полицию, чтобы защитить себя. Полно, да могут ли армия и полиция решить хоть одну социальную проблему? Какая разница, выльется ли социальное недовольство в появлении тоталитарной партии или религиозной секты, ставящей себе задачу захватить политическую власть? Надо смотреть в корень, а не хвататься за вершки. Жизнь нужно строить приятную и удобную, а не такую, где за любым состоятельным человеком должны по пятам ходить 2 полицейских из опасения, что его попросят поделиться. А для этого надо с самого начала организовывать жизнь так, чтобы каждый мог найти себе дело и заработок, реализовать себя. Решать надо не проблему диктаторов или экстремистских партий, а проблему потерянных людей. Тогда не будет этих войн и революций. А интересно, товарищи, которые сейчас в Москве трудятся в поте лица, чтобы разрушить уютный мирок Ниццы, чтобы заполнить эту прекрасную набережную толпами лузгающего семечки и матерящегося быдла, чтобы загнать в концлагеря или поставить к стенке всех предпринимателей, своим трудом создающих национальные богатства, инженеров, ученых, учителей, которые по какой-то причине не согласны с марксистскими взглядами на жизнь и потому именуются буржуазными элементами. Они-то разве решают проблему лишних людей? Они-то чего хотят? Господи, как хорошо сейчас здесь, в Ницце. Мир, покой, радость. Неужели есть люди, которые мечтают это разрушить? Есть. Интересно, почему? Ладно, пролетарий, который ничего в жизни, кроме станка да кабака, не видел. Но все эти Ульяновы, Бонч-Бруевичи, Чечерины, они ведь знали, как может жить свободный образованный человек в этом презрительно называемом ими буржуазном обществе. Конечно, оно не идеально, но что сотворили они? Ведь они разрушили лучшие, что в нем было, возможно, целенаправленно. Зачем? Если они хотят накормить людей, то надо растить хлеб. Если они хотят дать им образование, то надо открывать школы. Если они хотят иметь справедливые законы, надо добиваться их принятия. Но, простите, если в стране есть законодательная власть, избираемая всенародно, надо идти на выборы, а не стрелять и душить. А если вы, господа, точите ножи и заряжаете пистолеты, позвольте предположить, что вы собираетесь кого-то убить и ограбить. И я даже знаю кого. Но позвольте, если вы хотите грабить, вы будете грабить. Выдумывать при этом идеологию и строить свое государство вовсе не обязательно. Хотя, они хорошо знают историю. Те разбойники, что шатались по лесам Европы в веке эдак восьмом и просто грабили крестьян и торговцев, так и остались главарями шаек, более или менее удачливыми. Если не они, то их дети были повешены или стали простыми крестьянами, ремесленниками или даже нищебродами. А те, что догадались обложить тех же крестьян и торговцев данью и предложить защиту от остальных разбойников, стали рыцарями, баронами, графами. Некоторые даже выбились в короли. Худо ли бедно, они создали мир, который просуществовал без малого тысячу лет, выработали идеологию, которая заставила множество поколений простых людей содержать их, обслуживать их, служить им. Ведь, кроме желания обогатиться, следующая человеческая страсть – властолюбие. А людьми куда проще управлять, если они верят, что ты их защитник и благодетель. Все это делается не мечом, а идеологией. Оружие, насилие – далеко не главный инструмент власти. Меч, конечно, тоже присутствовал, но главенствовала идеология. Рухнула эта система в 18 веке не потому, что ослабла рука феодала, державшая меч, а потому, что третье сословие больше не принимало этой идеологии. Да и в моем мире СССР закачался не потому, что КГБ утратил возможность арестовывать и сажать, а потому, что большинство населения перестало верить догмам официальной идеологии. Так, значит, для того, чтобы владеть всеми богатствами страны, чтобы безраздельно властвовать, надо изобрести новую идеологию, которая убедит подданных, что они самые счастливые в мире люди, потому что о них заботится и их защищает великий вождь и учитель, что они хозяева всего на свете и лишь делегировали свои права самому великому и мудрому. Подходит это к большевикам, и да и нет, к Сталину, в полной мере. Он построил именно такую империю, а к Ленину и же с ним, пожалуй, нет. Они не строители, они разрушители. Если ты хочешь создать империю, тебе не надо рушить все до основания, а затем, нужно сокрушить только то, что мешает твоему замыслу. Это и сделал, скоро сделает Сталин. Что, нельзя было стать диктатором в Российской империи? Уж не сложнее, чем уничтожить ее. Страна со столь многовековой традицией рабства дает прекрасную возможность для этого. И не было бы такой кровопролитной гражданской войны, и служили бы эти офицерики, голубая кровь, новому диктатору, и орали в кабаках, за отечество, выполняя приказ великого и мудрого. Гитлеру не потребовались столь масштабные разрушения в Германии, чтобы построить свой тоталитарный режим. Нет, такой диктатор создает свою империю с того, что есть, проводя репрессии расчетливо и адресно. Он знает, что впереди еще множество захватнических войн. Он никогда не удовлетворится одной, пусть даже большой, страной. Ему нужны солдаты те, кто создаст оружие для этих солдат. Он уничтожает только тех, кто может подвергнуть сомнению насаждаемую им идеологию. Таков Наполеон, таков Сталин, таков Гитлер.